После того, как портал развеялся, я направилась обратно в город. А вот Аргаил остался на поверхности, сообщив, что у него еще есть здесь дела. При этом он сам проводил меня до ворот, сам распахнул их своей большой когтистой лапой и даже умудрился галантно кивнуть на прощание. А еще попросил, чтобы чувствовала себя в его доме свободно и не вздумала стесняться или скромничать. За воротами меня ожидала капсула и управляющий ею молодой светловолосый мужчина, представившийся Сандром. Он же вручил мне странного вида тонкую прямоугольную карточку и отвез в большой магазин. «Его светлость дал распоряжение подобрать для вас новый гардероб», — пояснил мой провожатый. «Ваши вещи, к сожалению, остались на корабле, который уже отплыл. А одежда вам в любом случае необходима». Спорить или гордо отказываться я не стала, прекрасно понимая, что мне попросту даже не во что переодеться. Те вещи, что сейчас были на мне, хоть и выглядели чистыми, но изрядно пострадали еще при падении с Вельмира. Пусть в больничном отсеке их вычистили и даже попытались привести в порядок, но они все равно выглядели плачевно. В магазин Сандер со мной не пошел, оставшись ждать в капсуле. А когда я уточнила, как платить, тот снова указал на карту и пояснил, что при предъявлении ее продавцу все мои расходы будут записаны на счет его светлости. И я смирилась. Своих денег у меня все равно не имелось. Да и неизвестно, какими именно средствами оплаты пользуются в этом городе. Потому и покупки делала с легкой душой, но при этом и не особенно наглела. Приобрела несколько легких костюмов, рубашек, белье, халат, ночную сорочку, ну и еще кое-какие необходимые мелочи. Увы, уже сейчас я прекрасно понимала, что в этом городе мне придется задержаться, причем надолго. К счастью, дом князя оказался очень даже просторным. Мне же в нем выделили не просто комнату, а половину этажа. Там имелась и своя ванная, и спальня, и гостиная с большим кайтивизором, и даже кабинет. Более того, в этом особняке работали горничная и повар, поприветствовавшие меня так тепло, будто именно я и являлась их нанимательницей и исправно выплачивала им зарплату с премиями. В общем, приняли меня хорошо. И если бы не сомнение в том, справлюсь ли я со своей миссией, если бы не переживания за Олит, не мысли о Диаре и ребятах, неизвестно как прошедших через портал, то, наверное, чувствовала бы себя здесь почти счастливой. К вечеру, когда часы показали 8, вернулся Аргаил. Он поприветствовал меня сдержанной улыбкой и предложил составить ему компанию за ужином. И, глядя на этого холодного, непробиваемого мужчину, который, казалось, вообще не знает, что такое эмоции, я с тоской вспомнила большого черного дракона, на котором сегодня летала над морем. Удивительно, что это один и тот же человек. Хотя странно называть его человеком. И все же, сидя с ним за большим столом, наблюдая, как он с видом истинного аристократа расправляется с едой, я не могла не вспомнить его звериную ипостась. То, как проводила рукой по странно мягкой чешуе, как он наслаждался этими прикосновениями. Возможно ли быть настолько разным? «Лира, если ты не сильно устала, я хотел бы пригласить тебя на экскурсию в нашу лабораторию». С привычной сдержанностью проговорил князь. «Там сейчас держат Вельмира». «Я только за. Но думала, что мы начнем завтра». Отозвалась, почему-то смущаясь его вот такого холодного и поразительно чужого. «Дело в том, что около получаса назад мне сообщили, что при попытке проникнуть в город была поймана девушка. Горданка. Вы, кажется, знакомы с ней. Хорошо, что я уже успела проживать, потому что иначе точно бы подавилась. А не Мора? Здесь?» И хватило же дури не просто полезть в леса, а еще и в драконий город сунуться. Но это уж точно неспроста. «В таком случае я готова ехать хоть сейчас», — сказала, откладывая в сторону вилку. Но в ответ получила лишь сдержанную, чуть насмешливую улыбку и холодный изучающий взгляд. «Думаю, мы можем спокойно закончить трапезу», — ответил он с невозмутимым видом, отрезая ножом маленький кусочек овощной запеканки. «Поверь, она никуда не денется, и чуть позже ты сможешь с ней спокойно поговорить». «Ее зовут Анимора», — Она дочь горданского короля. Та самая, чье исчезновение стало предлогом для объявления войны империи. Пояснила я, все же заставляя себя вернуться к собственному ужину. На корабле эта особа оказалась не случайно. И интересовал ее именно пункт нашего назначения. Но мы так и не смогли выяснить, какие именно цели она преследует. Допрашивали, но эта бестия молчала, несмотря на боль и угрозу собственной жизни. «И кто же проводил допрос?» — спокойно поинтересовался князь. Причем говорил все с таким же отрешенно равнодушным видом, хотя ему наверняка было искренне интересно. «Я Эдиар». «Ты?» Тонкая черная бровь чуть приподнялась, но больше его удивления не проявилось никак. «Да», — ответила в душе, радуясь, что смогла хоть как-то вывести его из равновесия. Полагаю, он от меня подобного точно ожидать не мог. Потому и решила удивить его еще больше. Я Митора третьей категории. Несколько лет прослужила в императорской полиции. Больше года работала в отделе по борьбе с магией и магами. Потом жизнь вывернулась иным образом. И теперь ты сама огненный маг. Губы Аргаила искривила легкая усмешка, которая, впрочем, почти сразу растаяла. «Забавно», — холодно добавил он. «Еще год назад я бы просто не поверила, если бы мне кто-то сказал, что все может так обернуться», — добавила я, сама не знаю зачем. Но Шейла говорит, что это судьба. «Увы, мне не удалось с ней пообщаться», — ровным тоном ответил хозяин этого дома. «Было бы интересно узнать, что ваше ясновидящее сказала бы о моем будущем». «Для вас, тебя, это так важно?» «Мне почему-то стало трудно называть его на «ты». Не сейчас, когда он такой подчеркнуто холодный. С драконом было проще. В тысячи раз». «Нет», — уверенно проговорил он, явно заметив мой промах с обращением. «Даже если бы она сказала, что у меня ничего не получится, что все мои начинания и планы не принесут результатов, я бы все равно не остановился. Пробовал бы, искал лазейку, потому что наше будущее в наших руках». С этим сложно было поспорить, да и не хотелось. Мне понравился его ответ и та уверенность, что отражалась в тот момент в его глазах. Вот именно с таким настроем и нужно приступать к экспериментам. Именно с такими амбициями стоит начинать то, что кажется невозможным. И глядя сейчас на такого вот князя, я отчетливо поняла, что сделаю все возможное, чтобы ему помочь. Почему? А вот на этот вопрос у меня ответа не было.